Я прикидывал, чем и как объясняются мои необычные способности, но так и не смог ничего для себя решить. Недоволен ли я такими способностями? Пожалуй, нет. Пусть будут, коли есть. Вот только надо научиться владеть ими в полной мере. Интересно, это все, чего можно ожидать от организма? Или я еще чего-нибудь могу? Знать бы заранее. Увы. Утром началась суматоха. Все выстроились цепью и передавали с повозок в трюмы товары купцов. Закончили работу удивительно быстро. Но купцы есть купцы. Теперь они направились в город продать лошадей и повозки, что достались в качестве трофея от литвинов. С другой стороны, не пропадать же добру. Часа через два, распродав трофеи, вернулись назад, коротко посовещались и, подойдя ко мне, выложили мешочек с монетами. «Половину выручки за лошадей, повозки и оружие литвиновское тебе отдаем, другая половина нам за хлопоты». «Да бог с вами, я особо не претендовал. Но дают – бери. С деньгами жить проще». В скорости отчалили и уже утром были в Новгороде. Такого быстрого возвращения никто не ожидал. Но слухи в городе распространились быстро, и скоро у причала стояла толпа. Все хотели узнать новости. Кто вернулся, кто убит. Я не был нужен никому. Это как-то царапнуло сердце. Идти тоже было некуда, и я направился на постоялый двор. Вещей после боя у меня тоже никаких не было. Сгинули куда-то, как и мушкет, только сабля трофейная на боку, да нож поясной. Хорошо, что хоть купцы деньги от продажи обоза дали, будет на что жить. Я пришел на уже знакомый постоялый двор. Кормили здесь неплохо, место не шумное, меня устраивало. Хозяин меня вспомнил. Времени от прошлого моего посещения прошло немного. Отвел самолично в небольшую, но чистую и опрятную комнатку. С наслаждением я разделся и упал на мягкую постель. Только тот, кто путешествовал, не раздевался неделями, сможет это оценить. Бог с ним, с баней, ее еще заказывать надо. Сейчас спать, в тепле и уюте, в спокойствии. Вечером мой сон был прерван осторожным стуком в дверь. На пороге стоял хозяин постоялого двора. Из-за его плеча выглядывал Авдей. «Ты что же, друг любезный, от людей сбежал? Почитай, весь вечер по постоялым дворам езжу, на силу нашел». «А что случилось-то?» «Так уговаривались мы с тобой, на службу ко мне охранником». «Авдей, отоспаться-то я могу?» Купец захихикал. «Могешь, да только я первым быть хочу. Тебя уже другие торговые гости ищут. Новгородцы ребята хваткие, но я первым оказался». Купец прошел в комнату, уселся на лавку. Хозяин, видя чинный разговор, мгновенно исчез. «Юрий, я видал, как тогда, на поляне, к тебе другие купцы подходили. Знаю, что ответ никому не дал. То хорошо, мужчина за свои слова отвечать должен. Давай уговоримся. Плачу 5 рублей в месяц, харч и жилье мое. Ну, по рукам?» «С одним условием, Авдей». «Каким еще?» «Только охрана и защита. Никаких других дел. В свободное время я должен с оружием заниматься, чтобы навык был». Купец с облегчением вздохнул. «Согласен. По рукам?» Мы скрепили рукопожатием наш договор. Кстати, на Руси договор, скрепленный рукопожатием, все равно, что нынешний на бумаге с печатями. Дал слово – держи. Купец окинул взглядом мое жилище. «А вещи где?» «Да все на мне». Купец покачал головой. «Зазорно что-то. Воин знатный, а ничего не нажил». «Пропил?» «Я чуть не поперхнулся. На работе не употребляю». «А чего тогда гол, как сокол?» «Московит я. От гнева княжеского сюда перебрался. В Москве и дом, и жена остались». «Ага, ясно теперь. И то мне странно было. Почему раньше я о тебе ничего не слышал? Вот она что, московит». «Ну, извини. Где родился, там и пригодился. Я знал, что на Руси москвичей никогда не любили. Что в эпоху Ивана Грозного, что в 21 веке». «Собирайся, поедем ко мне. Возок дожидается, банька натоплена. что одному как бирюку сидеть. Считай, уговорил. Я поднялся, оделся, опоясался саблей. Готов. Внизу заплатил хозяину за комнату, раскланялся. За воротами стояли добротные дрожки, запряженные парой гнедых. На козлах восседал возничий. Едва мы уселись, как экипаж тронулся. Жил купец недалеко от храма Святой Софии. Богато жил. Большой двор с постройками. Изба в два поверха. Слуги по двору шастают. Коли не знаешь, что купец, можно подумать, дворянин. Довольный произведенным впечатлением, купец провел в дом. Познакомил с домашними, явно желая похвастать. Отвел меня в выделенную комнатку на первом этаже. Второй этаж был чисто хозяйский. После мы сходили в баньку. От души попарились. Когда вышли в предбанник, слуга дал мне новое белье, рубашку, штаны. «Носи! Дарю! Не след в рванье ходить!» Одежда моя после боя, купания и ползания по лесу и в самом деле выглядела непрезентабельно. После было хорошее застолье с обилием закусок и выпивки. Я пил мало, но хозяин явно решил воздать Бахусу за избавление от позорного плена и последующего выкупа. Когда хозяин уткнулся носом в миску, я пошел к себе отдыхать. Утром, предупредив хозяина об отлучке, пошел на торг, в оружейные ряды. После нескольких стычек и длительного размышления решил подобрать себе оружие. И нашел. Взял 6 штук хорошо сбалансированных, хорошей выделки метательных ножей и случайно наткнулся на великолепный дамасский клинок. Я долго не мог отвести взгляд от матового лезвия, проверял клинок на гибкость, пробовал на остроту, срезал волоски на руке. Хорош клинок. Беру. Денег даже после ожесточенного торга едва хватило, поэтому ножны взял самые простые, деревянные, обтянутые кожей. Не ножны главное, да и богатые ножны привлекают чужой, не всегда добрый взгляд. Мне это внимание ни к чему. Вернувшись в купеческий дом, ставший на время моим пристанищем, зашел на задний двор и начал упражняться в метании ножей. Плохо учителя рядом не было, а в таком экзотическом применении ножа тонкостей много. Начал с близкого расстояния, метров с 3. Вначале ножи не хотели втыкаться лезвием, норовили то ручкой, то плашмя. Но после 3 дней почти непрерывных упражнений я понял суть. И ножи стали входить в бревенчатую стену острием. Для себя я поставил цель – бросать ножи быстро и точно, пусть даже недалеко. 5-6 метров вполне достаточно по дистанции. У ножа есть одно ценное качество – бесшумность. Лук тоже бесшумен, но велик, и чтобы освоить его в совершенстве, нужны годы практики. У меня же времени было мало. Я подспудно чувствовал, что мне еще придется столкнуться с норманнами. Я хотел быть готов к этой схватке, может быть, решающей для меня. В работе с саблей практика была. Конечно, против опытного фехтовальщика мне долго не продержаться, но участвовать в дуэлях я не собирался. В беспрерывных занятиях, метании ножей, упражнениях самбо проходил месяц за месяцем. В качестве партнера я нашел себе хозяйского холопа, Ивана. Среднего роста, ловкий, подвижный, он неплохо подходил для этой роли. Я нагружал себя физическими упражнениями. Растяжки, бег. Вот только с тяжестями не занимался. Мышцы накачать ими можно, сила будет. Но теряется скорость, главное для бойца. Со временем к моим упражнениям привыкли. Считали причудой. Да что с берсерка взять? За зиму успел перезнакомиться с соседями. Обзавелся знакомыми. На торгу, среди мастеров-оружейников, мастерового люда, купцов. Нравился мне Новгород. Это в Москве. Политические интриги, дрязги, подсиживания. Как среди бояр, так и среди князей. Чей род старше, у кого заслуг больше. Все хотят поближе к государю пробиться. Наступила весна. Потекли ручьи, вскрылся Волхов. Авдей начал поговаривать о новом караване судов с товарами. За зиму охотники набили много зверья, шкурками амбары полны. Зимний мех ценится выше, густой, красивый, прочный. Не хотел купец упустить своего, поэтому исподволь готовился. Оно не ждал, когда сойдет вода, да судно просмолят, подремонтируют к дальнейшему походу. Да и мне хотелось размяться. Засиделся я на теплой печи и сытном харче у хозяина. Пора набираться новых впечатлений. По моим прикидкам выходило, что князь Курбский вскоре должен в Литву перебежать, а там и мне можно будет в Москву возвращаться. Соскучился я что-то по Дарье. Хорош Новгород, слов нет. Храмы красивые, дома добротные, не теснятся, как в Москве. Усадьбы обширные, нравы свободные. Но не родной мне город. По большому счету, и нынешняя Москва тоже не родная. Я появлюсь только через 400 лет. Но все же. Майским днем, когда судно было уже готово, товар в трюмах, Авдей ожидал только готовности других купеческих судов, я отправился на торг. Так, прикупить что по мелочи. И услышал от горожан новость, которую и ждал, и боялся услышать. Вечером к пристани пришвартовался драккар. Норманны пришли числом 40. Настроение слегка испортилось. Ежели Авдей уйдет с караваном, все обойдется. Норманны – народ злопамятный. Будут искать обидчика. И, может быть, им это удастся. Что же, надо быть наготове. Иметь при себе оружие, саблю и ножи. Физически и морально я был готов к встрече. Но не со всеми 40 сразу –